Глава 6. Так время шло, но кроме книг, корней, таблиц, была еще одна большая радость. В пустыне акации и софий, в пустыне книг, слова пески, людей обрел простых, почти пещерных. Ни в стихах, ни в исчислениях, здесь, рядом, в казармах, где застилали лица капустный дух, портяночная твердь и матерная брань. Прореяли пред ним впервые отражения далеких звезд, подсмотренных в каморке. Ну разве может жить без человека человек? Пусть брань и храп, в повалку темный сон на нарах, пусть крыса, выбитая втулка, скула развороченная, пудовая надышанная тишина, среди которой грустно хрустнет хвост селедки, губы будто крылья проплещут отче наш, а их поддержат колокольный язык и коты. Но после зал Глубоковских, входя в казармы, Николай как будто просыпался. Он, кроме пота и махорки, ясно слышал горелый запах горя и тоски, такой тоски, что могут разом зевнуть, уснуть навеки, а могут, выдунув из козьей ножки искру, и сон, и дом, и целый мир, как крысу поджечь. Особенно с двумя сдружился Николай. Старик из упаковочной, Сергеич. Лицо в провалах и в ухабах, разъятое лицо. Бывало, увидит, мальчик лепит снеговую бабу, не лепится, чуть вышло упадет, два глаза, угольки в сугробах тонут. Увидит, ласково посмеется, и рытвины на щеках так жалостно разъедутся, проглотят все, что вспоминает Николай и другие. Тиковый матрац. Сергеич, порою выпив сотку, раскрывался. Прежде крестьянствовал, конечно, он самарской. В голодный всего лишился. Побирались. Пашеньку и Глашу, погодки, вынес на плечах. Когда пришел в Самару, уже кончались. А от домов ведрам зараза. В окнах столько снеди, никто не подает. Тогда с ним и случилось. Зашел в Успенский помолиться. Дивный образ, каменье, золото, богаческий оклад. Вот тут глаза раскрылись блюдцами. Голос стал чужой, язычный, некрестьянский, дьяконов распев, не выдержал и прямо подступил. «Просыпься!» Ждал. Долго ждал зерна и жалости. А после, изловчась, на золото плюнул Щербатовский, Графьев, и ничего не стало. Рот промерз, весь ледяной, только в праздник сотку. Да мальчику, что бабу лепит, дуралей, ты хворостину вставь. Николай на нежности Сергеича, на этой виноватой улыбке среди рождественской ватной бороды, на этом застывшем, струя в лету, просыпся, учился воле, ясной и сухой до треска. Ответит старику: «Чего там, милый?» А сам уже кует огромный циркуль, разметить и начать. Другой, механик Тагин, вправду был другим. Не больше 30 и холост. Сам управляющий его ценил, часто советовался: «Американец наш». И, может, если б был американцем, еще б один Карнеджи удивлял мир рассказом, выдышанным вместе с серным облаком Гаваны. Как мальчик, чистильщик сапог и самоучка, изобрел особую систему, вошел в доверие, после приобрел завод и, наконец, теперь 15 голых негритянок по целым дням на бедрах крутит для него сигарные листы отборных ароматов. Но Тагин был из подмосковных. Дальше механика не пошел, курил лишь папиросы третий сорт. Зато добрел до многих выкладок и выдумок, которые Карнеджи и не снились. Одно он знал — пытать. И, кажется, порой готов был усомниться в своем носу, пощупает, уж правда ль нос, и верно ль кверху любопытно задран, обследуя темный небосвод. Так, с виду белобрыс, мастеровой и все, таких под праздник на гуляньях табуны, гармошка, тонет солнце в пухе галантных слов, подсолнечной трухи и дружной ругани в рифму, но зато видимость, а остальное — чудо. Тагин, вступивший в мир, а было это в Богородске, в рабочей, темной и тупой семье, каморку с треугольным вдоль и поперек заклеенным стеклом немедля превратил в Эдем. Хоть был крещен Игнатом, но явственно пришел Адам. Всему дивился, именам и лицам, чугунке и жуку, портрету адмирала в Ниве и суки, загребающей под все сосцы щенят. Не только его нос допрос чинил, но брови высоко взлетали, и неуемная тянулась к миру крепкая рука. Есть мудрость вековая, календари, святцы, закон Христов и мировой судья, столпы державные — не обманешь, не продашь, тише едешь, дальше будешь, на Бога надейся, а сам не плашай, и много других. Хотя учили, три молочных да два хороших, костяных изъяли наукой, мудрости не понял, презрел. На все «а отчего?» и были эти «отчего» и «почему?» и полно так ли большими стенобитными машинами. В белесой голове Верховный трибунал и канцелярия Саваофа. Примерно так обдумывали мир. Ремонт серьезный. От святителей до нужников. Вот люди даже пакостить не умеют. Тагин во все любовно входил. Войдя же, приглядевшись четверть века, не вздумал, как Сергеич, от золота каких-то сантиментов ждать. Вообще не сталь, металл никчемный. Нет, дойдя до двоеточия, стал у приятелей в депо, в воскресной школе и даже в пивной Калинкина искать такого человека. Какого в точности не знал, но слышал, ходят, приписывают и дают листки. А как-то в воскресенье пошел, не думая о многом, просто взнеся сапоги до каретной черноты на Воробьевы горы, пара майского вобрать. Вокруг палаток бабки дребезжали. «Чайку, чайку, пожалуйте к нам!» В беседках, густо потея, нагибали чайники, кто честный с чаем, кто обманный с казенным, и, наловчась, подхватывали однозубой вилкой кубик колбасы, столь издававший, что спасало лишь пролезшая в беседку ободранная юркая сирень. Тагин спустился к реке. Вдруг видит, на лужайке некие сгрудились, а посередине маленький очкастый. Все говорит и говорит. Слова, хотя невнятные, но круглые, не подцепить, как кинет шар, все кегли разом лягут. Тагин подсел, как будто невзначай, послушал. Кто-то, тоже видно энергичный, хотел вскарабкаться наверх и показать всем личность, дудки, в амбицию, рабочий — это класс. Идеалисты кто такие? Дурьи-дуры! Очкастый встал, по травке топнул, рявкнул. А вы читали «Антидюринг»? Тагин больше не слушал. Глядел блаженно на потные очки, на круглый рот. В нем языкастый обтачивал ужасные слова. На 20 огорошенных голов, кивавших в лад словам и ветру, ну, конечно же, конечно, глядел и думал. Вот я и нашел такого человека. Засим пошло все очень быстро. Идейная бородка Игоря-пропагандиста, кружок, а там, к зиме, земля обетованная, районный комитет. Встречая Николая, Тагин вначале был конспиративен, и на вопрос наивный «Кто же поможет?» ответил насмешливо «Общество попечения о народной трезвости». Но, приглядевшись тщательно, одобрил и безо всяких околесец прямо ошарашил. Вот вы толковый человек, а почему не в партии? И так же сразу Николай все понял. Книги прочитаны, отчеркнуты, конспект готов, пора писать не на бумаге, а на рыхлом теле Глубоковых, Власовых и прочих. Вас свяжет здесь один зубастый большевик. Дня три спустя Николай во тьме перебирал затоны площадок, выискивая тщетно квартиру 46. Наконец нашел массаж лица мадам Целипкис. Благоговейно замер. Прошмыгнула рыжая Целипкис, попахла на лету бракаровской сиренью и голым локтем приоткрыла дверь. Там верещали хроменький студент-технолог, рябой угрюмый дядя, девица очень тощая, на долгих заседаниях явно утратившая пол, еще какие-то. Дым тверд. «Я требую еще профессионала!» Поспешно Николай, без нужды трижды всем, а особенно рябому дяде, шепнул пароль «Каплун». Девица нервно стукнула изгрызанным карандашом. «Молоденький, не знает конспирации. Так прямо Каплун. Сразу видно, не работал. А ваше имя?» «Курбов Николай. По-гимназически, как вызывали. Тогда же карандашик обломала. При всех Каплун. Фамилии. Вот-вот покажет паспорт. И очень неохотно. Хорошо. Вы будете таскать литературу. Товарищ Николай. Нет Курбова. Остался на площадке перед вывеской массаж лица. Еще не все преграды. Какой-то желтый, будто съел лимон. Программу знаете? Ужасно. Перст к небу. Развитие обмена установило такую тесную связь. Нет больше слов, но гуд и ворох чудных губ, раскаченное новой судьбой сердце, бьет башенный бой. Уже в тумане воззвания, тезисы, отнести к Гужону, к печатникам, в союз. Комната Целипкис. Карточки. Бебе с барашком и усач. Хоть, безусловно, фельдшер, но Аполлон. Какой простор, открытка и гонг сердца. Так не сходили в катакомбы. Эти грязные листки на гектографе с лиловыми тисками пальцев, каменные, рыба, крест, яйцо. Свершилось. Чтобы мир понять, его огородили. Порог и дверь. Николай вошел в собор, где плиты, арки, купол. Не знал, не слушал. Одно — партия. Жизнь впала в быструю глухую реку. Мускульная дрожь и сердце, целостный кремень, еще не давший искры, и пухлых губ, нецелованных жар. Все ей, огромный, непостижимый, где надо знать программу на зубок. Где надо на каторгу, и не невеста под кандальник, где Николай один из тысяч, жизнь большая, потная, мохнатая, в стене простой кирпич. Шел домой к врагу в глубоковское логово заложник. За пазухой две бомбы, сверток прокламаций, чуть шуршащих, чтобы даже меченый Сергеич знал, все дело в капитале, это одна... А под листками вторая, страшнее первой, готовая сейчас же взорваться сердце. А поглядеть, идет как будто с первого свидания. Гимназистку провожал и физику Краевича в ремне сжимал от страсти. Идет и шепчет нежное большое имя. Оно встает дымком в морозных синих сумерках. Легчайший птенец не Лена или Вера, грозная, глухая партия.